Глава 7. Когда несколько часов спустя наш самолет приземляется в аэропорту Фьюмичино, я чувствую себя гораздо лучше. В полете я успела подремать, и теперь полна сил и предвкушения от встречи с Италией. Своего босса я нахожу в аэропорту у ленты с багажом. Мой красный чемодан как раз проезжает мимо него, но он его не замечает, ведь я сдавала чемодан еще до приезда босса в аэропорт. «Куда вы, Марина? Я здесь!» — кричит мне вслед Роберто, пока я бегу за уезжающей от меня багажной лентой, спотыкаясь о чужие дорожные сумки, чемоданы и других пассажиров. Наконец мне удается ухватить ручку своего чемодана и вытянуть его с ленты. Оф! «Ай!» — вопит мой босс, когда я с размаху опускаю чемодан ему на ногу. «Вот зачем он за мной погнался, а?» Я ведь его не заметила, а теперь чувствую себя виноватой. «Простите, сеньор Веронезе», — бормочу я, дергая на себя чемодан. Вот уж хорошенькое начало итальянской командировки. Чуть босса не покалечило. «Только при одном условии». Босс смотрит на меня с лукавой улыбкой. «Зови меня Роберто». «Хорошо, сеньор Роберто», — покорно киваю я, лишь бы не засудил меня за травму. «Просто Роберто. И на «ты», — подчеркивает он, вынуждая меня разинуть рот. «Это уже наглость!» Не успеваю возразить, как меня пихает какая-то женщина. «Пропустите! Встали тут, как два столба, и лясы чешут!» Недовольно ворчит она, хватая с ленты объемный баул. «Это та самая грубиянка в пестрой кофте, которая толкала меня в Москве на досмотре». Роберто берет свой чемодан и быстро идет с ним на выход, проталкивая сквозь толпу, которая голосит на разных языках — русском, итальянском, французском, английском. Последнее слово в нашем разговоре остается за ним, но я вовсе не намерена ему потакать и продолжу общаться с ним на «вы», как и раньше. Не может же он меня заставить, если я не хочу. Мы минуем таможенников, которые смиряют нас скучающими взглядами и отворачиваются. Мой небольшой чемодан на колесиках не вызывает у них интереса, а Роберто вообще прилетел налегке, с одним портфелем. В зале прилета мы проходим мимо представителей турфирм с табличками, которые встречают туристов. Я с любопытством кручу головой по сторонам, а Роберто тормозит у колонны и заходит за нее, словно прячется от кого-то. «Послушай, Марина». Он нервно озирается по сторонам. «Тут такое дело». Ко мне в душу закрадывается нехорошее подозрение. Уж слишком взволнованный у босса вид. Я такого не видела даже перед важными переговорами, когда на кону стоял миллионный контракт. Что вообще происходит? Во что я влипла? «Ты только не волнуйся», — успокаивающе тараторит он. «Я сейчас все объясню, ты только не злись». Он еще ничего не объяснил, а мне уже хочется схватить чемодан и, сверкая пятками, бежать обратно на посадку в Москву. Но я не успеваю этого сделать, а босс не успевает мне ничего объяснить, потому что нас обнаруживают. «Роберто!» — слышу я оглушительный вопль за спиной. Мой босс вздрагивает и косится мне за плечо с обреченным видом. «А вот и они». Я резко оборачиваюсь, готовая увидеть бегущих к нам мафиози с пистолетами. У меня в голове уже успела промелькнуть версия о беспощадной итальянской вендетте. Что, если кто-то мстит семье Роберто, поэтому он сбежал в Москву, а сейчас взял меня? Для чего? Для прикрытия? И действительно, к нам торопится высокий худощавый мужчина в черном костюме. На вид ему лет 50, и он выглядит как гангстер из голливудского боевика. Но вместо пистолета у него в руке бумажный стаканчик с кофе, а его красивое смуглое лицо, которое кажется мне смутно знакомым, озаряет солнечная улыбка. «Мальчик мой!» Он с размаху заключает Роберто в объятия, а мне приходится попятиться, чтобы мужчина не облил меня кофе. Похоже, это отец босса. Вот почему его лицо показалось мне смутно знакомым. Ну точно, я же видела этого мужчину на семейной фотографии у Роберто дома. А где же его мать? Я озираюсь в поисках сеньоры Веронезе, однако вместо нее к нам подлетают три стройные девчонки с черными волосами, младшая из которых на вид лет 13, средней 17, а старшей 20. «Братик, ты приехал!» Они с радостным визгом бросаются на шею Роберта, а я чувствую себя неловко, став свидетелем этой семейной встречи. От ярких футболок, в которые одеты девочки, у меня начинает рябить в глазах. Просто стайка попугаев, честное слово. Из стремительного потока их итальянской речи я четко вычленяю слово «промисса», «невеста». Оглядываюсь, ожидая увидеть в толпе знойную красавицу-итальянку, которая спешит к Роберто на высоких каблуках и в платье от Армани. Но никому из встречающих нет до нас никакого дела, а Роберто внезапно обнимает меня за плечи и притягивает к себе. Его отец и сестры умильно смотрят на нас. Невеста — это я. Доходит до меня, и я столбенею в объятиях своего босса. «Знакомьтесь, моя невеста Марина», — представляет меня Роберто. «А это мой отец Карло и сестры Бьянка, Лаура и Франческо». «Невеста? Какая еще к итальянской бабушке невеста?» Возразить сразу я не успеваю. На меня обрушивается поток поцелуев, объятий и итальянской речи, которые изливают на меня сестры босса. Как только они смолкают, я открываю рот, чтобы возразить, но чувствую, как рука Роберто до боли сжимает плечо, а губы наклоняются к моему уху и еле слышно шепчут. «Подыграй мне, умоляю». «Еще чего?» — взбрыкиваю я. «Или уволю». Угроза босса заставляет меня заткнуться и принять правила игры. «Ну ладно, босс, ты сам напросился». Роберто подталкивает меня к выходу из аэропорта. Я следую за ним, механически отвечаю на вопросы его отца и сестер о том, как мы долетели. Полет был отличный, посадка мягкая, мечтаю скорее увидеть Италию. Веду себя так, как будто исполняю роль в фильме, и нас снимает камера, а внутри вот-вот взорвусь. Мы долетели. Вообще-то мы сидели в разных салонах, как и положено боссу и подчиненной. И никакие мы не жених с невестой. Кто придумал этот дурацкий сценарий? Пока его родные безумолку трещат по-итальянски, Роберто сжимает мой локоть и шепчет. «Я объясню все дома». «Дома?» — громко вырывается у меня. «Так мы едем не в отель?» «Ну, конечно, дорогая!» — всплескивает руками сеньор Веронезе, он же папа Карло. «Вы остановитесь у нас!» «Моя жена, мама Роберто, уже готовит обед с домашней пастой!» Я бросаю взбешенный взгляд на босса и впервые за все время знакомства с ним вижу в его глазах растерянность и мольбу. Но что с ним делать? Придется подыграть. Надеюсь, что ненадолго. Заедем к его родным на полчасика, так уж и быть. Попробую домашнюю итальянскую кухню, а потом потребую, чтобы он снял мне номер в метрополии. Люкс! От этой мысли по моему лицу расплывается блаженная улыбка, а Роберто одобрительно шепчет. «У тебя отлично получается». «Вы выглядите такими влюбленными», — мечтательно замечает средняя из сестричек в ярко-зеленой майке. «Чего? Кто это влюбленные?» Из вредности я наступаю Роберто каблуком на ногу. Тот стонет, а я причитаю. «Прости, милый, тебе больно?» «Ничего, любимая», — мужественно отвечает он и выжимает из себя улыбку, хотя его карие глаза мечут молнии. Он явно понял, что я нарочно. «Ты легкая, как птичка». Отец Роберто приводит нас к красной иномарке. В марках я не разбираюсь, но считать умею. Внутри 5 посадочных мест, включая водителя, а нас 6. Но когда я оглядываюсь, вижу, что старшая из 3 сестричек со стрижкой каре и в оранжевой майке куда-то пропала. «А где?» — удивляюсь я. «Франческа догонит нас на автобусе», — объясняет папа Карло. «Она очень хотела встретить вас в аэропорту вместе с сестрами. Они с Роберто так давно не виделись, а обратно мы все не уместимся». Я понимающе киваю и ныряю на заднее сиденье. Роберто, закинув мой чемодан в багажник, садится рядом, вынуждая меня подвинуться на середину. С другой стороны садится его средняя сестра в зеленой майке. Как там ее, Бьянка или Лаура? Какая мне разница? Я же сюда не с сестрами босса общаться приехала, а по делу. Тут меня пронзает внезапная мысль, и я наклоняюсь к уху Роберта. «Скажи-ка, дорогой...» Воркую я и понижаю голос, чтобы его родные не услышали. «А командировка настоящая?» «Конечно, любовь моя», — быстро отвечает он. «Слишком быстро, чтобы я ему поверила. Но деваться мне некуда. Я зажата между Роберто и его сестрой на заднем сиденье, а его отец уже выруливает с парковки аэропорта». Младшая сестра в розовой майке и с черными кудряшками, собранными в хвостик, бросает на нас любопытные взгляды с переднего сиденья и застенчиво мне улыбается, демонстрируя брекеты на зубах. Я невольно улыбаюсь в ответ. «Я Бьянка», — говорит она. «Значит, со мной рядом сидит Лаура. А я Марина. Приятно познакомиться». Смутившись, девочка отворачивается. Она довольно милая, чего не скажешь про ее старшего брата, который меня бесит. Это же надо, чего выдумал. Представить меня родным своей невестой. Что за идиот? Наверное, обещал семье приехать в командировку с невестой. Но поругался с ней перед отъездом, и она его бросила. А родным, признаться, стыдно. Вот и решил заменить ее мной. Мне очень хочется расспросить Роберта, но не в машине, полной его родных. Поэтому я продолжаю играть свою роль в надежде не вылететь с работы и получить солидную премию от босса в качестве моральной компенсации. «Я так счастлива оказаться в Италии!» — чирикаю я, поймав взгляд старшего сеньора Веронезе в зеркале заднего вида. «Роберто так много рассказывал мне о Риме!» «Вы впервые в Италии, Марина?» — добродушно спрашивает он. «Да», — киваю я. Но надеюсь, что не в последний. Я чувствую, что уже очень люблю Италию. Я беру Роберта за руку, переплетаю наши пальцы, удовлетворенно чувствуя, как он вздрагивает от моей инициативы, как будто я его соблазняю, честное слово. Мне становится обидно, ведь он сам просил меня ему подыграть. И я вырываю руку, но внезапно он ловит мои пальцы, удерживая в своей ладони. Так мы и едем дальше, со сцепленными руками, словно нас сковали друг с другом. К счастью, дорога из аэропорта до Рима занимает не больше получаса. И по пути болтают в основном сестры и Роберто. Девочки расспрашивают его о Москве, делятся своими новостями, изредка вставляет реплики его немногословный отец, а я получаю передышку и глазею в окно, за которым пролетают непривычные мне итальянские пейзажи с лимонными и апельсиновыми деревьями, кипарисами и цветущими олеандрами, а затем старинные улочки Рима. «Что это, дорогой?» — вскрикиваю я, стискивая руку Роберта, когда за окном проносится необычная круглая крепость. «Это замок Святого Ангела», — объясняет он. А его сестрички наперебой начинают рассказывать информацию об этом здании. Они тараторят так быстро, что я не понимаю и половины, и просто рассеянно киваю, пока мы едем дальше. Вскоре автомобиль застревает в пробке. Мы еле-еле ползем по улочке, и я начинаю скучать. «Скоро приедем», — весело подмигивает мне Карло с переднего сиденья. «Надо же, какой улыбчивый отец и такой хмурый сын! Как будто Роберто в роддоме подменили. За все время, что мы работаем вместе, он мне ни разу не улыбнулся». Один раз выжил улыбку на камеру, когда нас сфоткали вместе на корпоративе, и вот сегодня улыбался сестрам, пока обнимался с ними при встрече. Но на меня он все время смотрит так, как будто лимон проглотил, а я ему этот кислый лимон в глотку затолкала. Бесит. Машина делает рывок, и тут я замечаю за окном знаменитую на весь мир круглую старинную арену и восторженно ахаю. «Это же...» «Колизей!» — довольно кивает папа Карло и снижает скорость, чтобы я налюбовалась достопримечательностью. «Вообще-то нам не по пути», — хмуро замечает мой босс. «Дом в другой стороне». «Марина впервые в Риме!» — восклицает его отец, и я благодарно улыбаюсь ему, поняв, что он отклонился от маршрута ради меня. Мы делаем круг по центру города, и за окном проносятся живописные руины, которые я видела в фильме «Римские каникулы». Мы как раз пересматривали его с мамой накануне моей поездки. «А это что, дорогой?» — вскрикиваю я. «Это римский форум», — отвечает Роберто, а затем наклоняется к моему уху и шепчет, чтобы не слышали его родные. «Не обязательно всякий раз звать меня дорогой». «Конечно, любимый», — соглашаюсь я. Достаточно громко, чтобы его родные услышали. «Ты переигрываешь», — яростно шепчет мне босс. «Ну, извините, я тут для кого стараюсь вообще? Будет он еще мои актерские способности критиковать». «Не нравится, ищи другую невесту», — шепчу ему на ухо и с удовольствием наблюдаю, как Роберто играет желваками. Вскоре мы въезжаем в старый жилой квартал, где улицы такие узкие, что с трудом может проехать машина. «А это наш район, Трастевере», — с гордостью объявляет папа Карло. «Считается, что здесь живут чистокровные потомки древних римлян». Он задирает свой патрицианский нос с характерной горбинкой, такой же, как у сына. Однако парковку древние римляне явно не планировали, поэтому старший сеньор Веронезе высаживает нас у входа в подъезд, выгружает мой чемодан и букет роз из багажника, а сам уезжает, чтобы оставить машину в другом месте. Задрав голову, я смотрю на фасад с облупившейся терракотовой краской. Мокрые белые простыни, развешанные за окнами, хлопают парусами над головой, а на соседней веревке сушатся детские распашонки. Глядя на них, я понимаю, почему мой босс выбрал в качестве московского жилья старую пятиэтажку. Роберто подходит ко мне с букетом алых роз. «Надо же, какая романтика! Попросил отца купить цветы к нашему приезду, чтобы вручить мне?» «Это мне?» Я кокетливо тянусь за букетом. Но Роберто не дает мне его и, извиняясь взглядом, объясняет. «Это для мамы. У нее сегодня день рождения». Мало мне просто знакомства с родителями. Он меня еще на семейное торжество притащил. Готова, Марина? Роберто трогает меня за локоть, и в его взгляде я вижу волнение. Сейчас мой босс не властный и требовательный начальник, который кошмарит меня на работе, а растерянный мальчишка на пороге отчего дома. И он целиком у меня под каблуком. Идем. Киваю я с трудом, скрывая торжество. Отчего бы не повеселиться?